Фальшивые улыбки. Без костюма мне меня съедят. Стану портью на золотой вилке. Вот бы меня затошнило. Почему внутри фальшиво так крути? Курю так много сативы. Все дни моей жизни смешались в один. День то пиздел, нахуй тех, кто врожденный в пустоте. Знаешь, я могу взлететь, но на мне костюм из тел. И он липкий, как пиздец. Был везде, останусь здесь. Птички в пачках, как балет. Лунный платиновый свет. Свой дом отдаю тупый век. Челик не до человек. Тело меня тянет. Век за веком снится мне как инопланетянин. Надел шкуру человека. Крой не идеален. Ткань молекул по сусекам. Инопланетянин. Надел шкуру человека. Инопланетянин. Сними на нем густой слой плесени, струпья свисают от земли. Поросячий лик, навсегда останусь среди них. Узы разъединены, и поныне мы ины. В руки били до луны, но в носке камни валуны. Мама меня меняют, не манят пороки фауны. Мама мия, у меня анемия. Вид унылый и дубок, и в горле компли ногой могиль. Чужая жизнь, воспоминания и мысли. Убей, используй меня, сделай это быстро. Роль урезну, нет и смысла бороться с дерьмом. В этом мире блядство мы умрем. Земля, прием. Тело меня тянет, век за веком снится мне как инопланетянин. Надел шкуру человека. Крой не идеален, ткань молекул по сусекам. Инопланетянин. Надел шкуру человека. Инопланетянин.